Ясно. Получается, старик приехал сюда не просто, потому что захотел увидеть своих земляков. Он рассчитывает на помощь. Но вообще-то им с Ларисой тоже не помешает помощь. Даже если ему удастся создать свой поселок, одним им не выстоять. Появится слишком много соблазнов для других, и их задавят, желая заполучить все те новинки, что они смогут сделать. При этом, скорее всего, никто не станет заморачиваться с тем, чтобы перенимать ремесла или учиться земледелию. Урвать сейчас, отобрать, ограбить. Не отдадут убить, никто не будет думать о завтрашнем дне. Об этом легко рассуждать и поражаться тупости аборигенов, если забыть, что эти рассуждения относятся непосредственно к тебе. Это тебя будут убивать и грабить. Да, судя по рассказам, тут нет войн. Случаются стычки на охоте, за добычу, случаются набеги в неудачные года, чтобы пополнить свои запасы. Но, по большому счету, им делить нечего. Даже на земле Сауни сейчас никто не станет претендовать просто за ненадобностью. Постепенно их земли будут заняты другим племенем, которое будет продолжать разрастаться, пока это будет постепенно год за годом угасать. Это не значит, что про Сауни забудут. И еще чего. Наоборот, их будут постоянно беспокоить. Очень немногие решаются на набеги за невестами, потому как за ними стоит крепкий род. Но ситуация резко изменится сейчас, когда мужчины не в состоянии постоять за своих родных. Живой пример — двое молодых Хакота. Если бы не Дмитрий, их никто не стал бы даже преследовать. Один прецедент — и тогда от желающих не будет отбоя. Выходит, они нужны друг другу. Появись Дмитрий и Лариса годом раньше, и кто знает, как все вышло бы. Вполне возможно, что их уже доедали бы черви, но сейчас ситуация иная. Сауни на грани вымирания, и пришельцы могут стать теми, кто уравновесит чаши весов, позволив племени выжить, а затем и перевесить, став сильнее остальных. Путь этот нелегкий, долгий, и не факт, что его удастся пройти до конца, но, похоже, иного выхода нет. Значит, вы хотите, чтобы мы помогли Сауне, поделившись с ними своими знаниями? Это так. Что вы готовы сделать для того, чтобы племя возродилось? За годы, что я прожил среди этих людей, я успел их полюбить. Это моя семья, а другой у меня нет. Но так уж случилось, что сегодня они вымирают, и это ранит меня сильнее любой раны. Если они будут держаться за старое, постараются подняться, только известными им способами они погибнут. Не сразу, но это будет. Кто-то останется, но они вынуждены будут примкнуть к другому племени. Сауни исчезнут. В борьбе за жизнь могут погибнуть и мои потомки, а, скорее всего, именно так и будет. Как думаешь, на что я готов пойти, чтобы помочь своей семье выжить? Значит, на все. На все и даже больше. Я употреблю все свое влияние. Я буду убивать непокорных. Я сделаю все, что ты пожелаешь, ради того, чтобы добиться цели. Боже, храни нас от идеалистов. Как там говорится, благими намерениями выслана дорога в ад. Воистину это так. Страшнее всего тот, кто точно знает, что нужно, чтобы народу жилось лучше, и искренне желающий этого. Потому что в какой-то момент он начинает думать, что для светлого будущего хороши все методы, а это ошибка. Но сейчас он ничего говорить не стал. Ему нужен этот старик с его стремлением, потому что сейчас по-другому просто не получится. Он не хотел ни тянуть, ни толкать, хотя к этому ему не привыкать. Как выяснилось, местные ничуть не лучше его алкашей на озере, хотя и не употребляют горячительного. Они столь же ленивы, как и те. Ну что же, ему не привыкать работать с такими. Хотелось, конечно, откреститься от этого, но, с другой стороны, и выхода нет, и жить так куда интереснее. Пусть слепая вера останется старику, а для себя Дмитрий оставит только интерес и полноту жизни вместо пресного существования. Тогда для начала мне нужны люди. Дмитрий вдруг ощутил, что его начал охватывать азарт, даже руки зачесались. «Много людей?» «Нет, нужен хотя бы один мужик. Хотел я смоить двоих, но не срослось». «Ты о тех молодых Хакота, которых не убил?» «Да». «Ты напрасно это сделал, но я исправил твою ошибку». «Вот оно. Он не просто готов на все, он уже делает это». «Чем же тебе не угодили эти мальчики?» «Глупый вопрос. Они принесли бы весть о том, какая беда настигла Сауни. И тогда первые неприятности начались бы уже по весне». «Почему?» — не удержалась от вопроса Лариса. «Потому что они рассказали бы соплеменникам о том, что тут творится». Вместо старика угрюмо ответил Дмитрий. «Не только», — возразил шаман. «Главное, что они могли рассказать о тебе и вернуться сюда с другими». «Но ведь они ничего не взяли, когда воровали девушек». «Тогда они не знали ценность всего, чем ты владеешь. Пожив с тобой и поработав, они сумели оценить это. А значит, сумеет рассказать остальным». «Может, ты и прав. Похоже, остаться в белых перчатках все же не получится. Жаль, не хотелось бы идти по жизни обогренным кровью, но, похоже, иного пути нет. Конечно, хотелось бы помочь Сауни и при этом обойтись без жертв, но другие так не думают. Так что эти смерти только первые в череде бесконечного множества. Даже если племя окрепнет и станет сильнее других, те не станут просто смотреть со стороны. Они будут совершать набеги, грабить, убивать. В свою очередь Сауни будут их за это карать, давая понять, что лучше сидеть в своих рулах, не охотиться на зобов, торговать с более богатыми соседями, но даже не допускать мысли, кинуть на них руку. Сам Дмитрий так поступит, без тени сомнения. Так чего же так реагировать? Наверное, потому что он поспудно считал их уже своими соратниками. Ладно, в сторону чувства все одно ничего уже не изменишь. «Я могу прислать сюда двух мужчин, четырех женщин и 10 детей. Они из разных родов. Так что мужчины возьмут на себя заботу о женщинах. Эту зиму ты сможешь перезимовать. Волки поделятся своими припасами. Сможешь ли ты обеспечить их необходимым на следующий год?» «Суметь-то сумею. Но не кажется ли тебе, что ты слишком торопишь события? Мне рвать жилы, стараясь всех прокормить или думать над тем, как налаживать развитие? Ты уж определись». «Это одно и то же. Сам же говоришь, что местные мужчины ленивы. Но лень — это не от рождения, она от образа жизни. Среди тех детей 7 мальчиков. Вот и пусть воспитываются в труде а не в охотничьих забавах. Смотри-ка, попал сюда 11-летним мальчишкой, вырос среди дикарей, а рассуждает. Интересно, а кем бы ты был, если бы остался там? Может, президентом, и того бардака, что случился, не было бы и в помине? Ну, президентом или нет, но уж точно не мел бы улицы и не валялся бы под забором. Кроме стержня, в нем чувствуется и недюжинный ум. Может, он и не знает, как найти руду, сделать лук или начать возделывать землю, но он прекрасно разбирается в людях и в том, как ими манипулировать. Ладно, взял карты, играй. «И еще», — продолжил Максим, — «место для поселка ты выбрал неудачное. Хорошо бы организовать переезд». «Стоит ли огород городить? Мы уже практически обжились, огород уже готов». «Стоит. Тут не живут не потому, что это ничейные земли или проходит граница. Место дурное». Рок-то ничего такого не говорил. А ему и не нужно знать. Места стоянок определяют шаманы. Это их забота, а не вождя. Давно заведено, что место дурное и все тут. Не нужно давать другим лишний повод. Да и неудобное оно. Даже если забыть про опасность, тут нужно вырубать лес, чтобы разбить поля. А зачем это нужно? У озера свои преимущества. Например, полуостров удобно оборонять. Все зависит от того, сколько будет обороняющихся и нападающих. Не думаю, что сюда отправится целое войско. Согласен. Но скажи, ты собираешься все время воевать? Или работать? Сдаюсь, вздохнул Дмитрий. У меня есть на примете одно местечко. Оно в глубине нашей территории. Трое суток пути. Переезжать сейчас, что ли? Тянуть нельзя. Но мы только обустроились, попыталась втиснуть свои 5 копеек Лариса. Еще бы. Она только обзавелась своим домом, а ее, похоже, выселяют в Рул. Выбор за вами, но здесь оставаться опасно. Лариса, похоже, выбора-то у нас нет. А как же огород? Ну, однажды картошка уже выросла по весенней вскобке. Вырастет и еще раз. Но ты права. Зимовать нужно здесь, с переездом будем заморачиваться только по весне. А пшеница и ячмень? Ну, что-нибудь да останется. Не думаю, что охотников заинтересуют зерновые. Выбора нет. Вейн прав. В глубине территории Сауни мы будем в большей безопасности. Лучше переехать сейчас. Не получится. За зиму? Мне нужно будет смастерить необходимые инструменты. Кузнец из меня тот еще, так что времени это займет много. Сразу-то не получится. Иначе, считай, потеряем год. Но год — это не так много. Ну, это как считать. Я понимаю, что тебе хочется нас обезопасить. Но потеря времени выйдет изрядная. А здесь у меня уже практически оборудованная кузница. Бревна под навесом. Думаешь, на дрова сложены? У тебя с луком не получилось. Думаю, у меня выйдет. Ты лучше место присмотри пока. Место уже есть. Недалеко от моего стойбища.